Глава 8. Показания свидетелей. Дитё. Допрос свидетелей начался. Но мы уже не станем продолжать наш рассказ в такой подробности, в какой вели его до сих пор, а потому и опустим о том, как Николай Парфёныч внушал каждому призываемому свидетелю, что тот должен показывать по правде и совести, и что впоследствии должен будет повторить это показание свое под присягой. Как, наконец, от каждого свидетеля требовалось, чтобы он подписал протокол своих показаний и прочь, и прочь. Отметим лишь одно, что главнейший пункт, на который обращалось все внимание допрашивавших, преимущественно был все тот же самый вопрос о 3000, то есть было ли их 3 или 1,5 в первый раз, то есть в первый кутеж Дмитрия Федоровича здесь в Мокром месяц назад, и было ли их 3 или 1,5 тысячи вчера, во второй кутеж Дмитрия Федоровича. Увы, все свидетельства, все до единого, оказались против Мити, и ни одного в его пользу, а иные из свидетельств тогда же внесли новые, почти ошеломляющие факты в опровержении показаний его. Первым спрошенным был Трифон Борисович. Он предстал пред допрашивающими без малейшего страха, напротив, с видом строгого и сурового негодования против обвиняемого, и тем, несомненно, придал себе вид чрезвычайной правдивости и собственного достоинства. Говорил мало, сдержанно, ждал вопросов, отвечал точно и обдуманно. Твердо и не обинуясь показал, что месяц назад не могло быть истрачено менее 3000, что здесь все мужики покажут, что слышали о 3000 от самого Митрия Федоровича. Одним цыганкам сколько денег перебросали, им одним, небось, за 1000 перевалило. «И 500, может, не дал», — мрачно заметил на это Митя. «Вот только не считал тогда, пьян был. А жаль». Митя сидел на этот раз сбоку, спиной к занавескам, слушал мрачно, имел вид грустный и усталый, как бы говоривший: показывайте, что хотите. Теперь все равно. «Больше 1000 пошло на них, Митрий Федорович!» — твердо опроверг Трифон Борисович. «Бросали зря, а они подымали. Народ-то ведь этот вор и мошенник. Конокрады они, угнали их от Селева, а то они сами, может, показали бы, скольким от вас поживились. Сам я в руках у вас тогда сумму видел. Считать не считал, вы мне не давали, это справедливо. А на глаз, помню, многим больше было, чем 1500. Куды 1,5? Видывали и мы деньги, могим судить». Насчет вчерашней же суммы Трифон Борисович прямо показал, что Дмитрий Федорович сам ему только что встал с лошадей, объявил, что привез 3000. «Полно, так ли, Трифон Борисович?» — возразил было Митя. «Неужто так-таки положительно объявил, что привез 3000? Говорили, Дмитрий Федорович, при Андрее говорили. Вот он тут сам, Андрей, еще не уехал, призовите его. А там в зале, когда хор подчивали, так прямо закричали, что 6000 здесь оставляете. С прежними, то есть, оно так понимать надо. Степан да Семен слышали, да Петр Фомич Колганов с вами тогда рядом стоял, может, и они тоже запомнили». Показания 6000 принято было с необыкновенным впечатлением допрашивающими. Понравилась новая редакция. 3 да 3 — значит 6. Стало быть, 3000 тогда, да 3000 теперь. Вот они и все 6, выходило ясно. Опросили всех указанных Трифоном Борисовичем мужиков — Степана и Семена, ямщика Андрея и Петра Фомича Колганова. Мужики и ямщик, не обинуясь, подтвердили показания Трифона Борисовича. Кроме того, особенно записали со слов Андрея,

и тихо села на указанный ей стул напротив Николая Парфеновича. Была она очень бледна, казалось, что ей холодно, и она плотно закутывалась в свою прекрасную черную шаль. Действительно, с ней начинался тогда легкий лихорадочный озноб, начало длинной болезни, которую она потом с этой ночи перенесла. Строгий вид ее, прямой и серьезный взгляд и спокойная манера произвели весьма благоприятное впечатление на всех. Николай Парфенович даже сразу несколько увлекся. Он признавался сам, рассказывая кое-где потом, что только с этого разу постиг, как эта женщина хороша собой, а прежде хоть и видывал ее, но всегда считал чем-то вроде уездной гетеры. «У ней манеры, как у самого высшего общества», — восторженно сболтнул он как-то в одном дамском кружке. Но его выслушали с самым полным негодованием и тотчас назвали за это шалуном, чем он и остался очень доволен. Входя в комнату, Грушенька лишь как бы мельком глянула на Митю, в свою очередь с беспокойством на нее поглядевшего, но вид ее в ту же минуту и его успокоил. После первых необходимых вопросов и увещаний Николай Парфенович, хоть и несколько запинаясь, но, сохраняя самый вежливый, однако же вид, спросил ее, в каких отношениях состояла она к отставному поручику Дмитрию Федоровичу Карамазову, на что Грушенька тихо и твердо произнесла: «Знакомый мой был, как знакомого его в последний месяц принимала». На дальнейшие любопытствующие вопросы прямо и с полной откровенностью заявила, что хотя он ей часами и нравился, но что она не любила его, но завлекала из гнусной злобы моей, равно как и того старичка. Видела, что Митя ее очень ревновал к Федору Павловичу и ко всем, но тем лишь тешилась. Федору же Павловичу совсем никогда не хотела идти, а только смеялась над ним. Тот весь месяц не до них мне обоих было. Я ждала другого человека, предо мной виновного. Только думаю, — заключила она, — что вам нечего об этом любопытствовать, а мне нечего вам отвечать, потому это особливое мое дело. Так немедленно и поступил Николай Парфенович. На романических пунктах он опять перестал настаивать, а прямо перешел к серьезному, то есть все к тому же и главнейшему вопросу о 3000. Грушенька подтвердила, что в мокром месяц назад действительно истрачены были 3000 рублей, и хоть денег сама и не считала, но слышала от самого Дмитрия Федоровича, что 3000 рублей. «Наедине он вам это говорил или при ком-нибудь? Или вы только слышали, как он с другими при вас говорил?» — осведомился тотчас же прокурор. На что Грушенька объявила, что слышала и при людях, слышала, как и с другими говорил, слышала и наедине от него самого. «Однажды слышали от него наедине или неоднократно?» — осведомился опять прокурор и узнал, что Грушенька слышала неоднократно. Ипполит Кириллович остался очень доволен этим показанием. Из дальнейших вопросов выяснилось тоже, что Грушеньке было известно, откуда эти деньги, и что взял их дед Дмитрий Федорович от Катерины Ивановны. «А не слыхали ли вы хоть однажды, что денег было промотано месяц назад не 3000, а меньше?» И что Дмитрий Федорович уберег из них целую половину для себя? «Нет, никогда этого не слыхала», — показала Грушенька. Дальше выяснилось даже, что Митя, напротив, часто говорил ей во весь этот месяц, что денег у него нет ни копейки. «С родителя своего все ждал получить», — заключила Грушенька. «А не говорил ли когда при вас? Или как-нибудь мельком, или в раздражении», — хватил вдруг Николай Парфенович,